Но, к счастью, наступает ночь, избавительница. К счастью, у каждого дня есть своя цель. Погруженная в зеленый полумрак роща ожидает нас. Там слышится журчанье ручья, мягкий мох, словно ограда коснется наших ног. Мирное дуновение будет охлаждать наше чело. С распростертыми, как для объятия, руками, откинув голову, приоткрыв рот, смежив в блаженстве веки, вступаем мы под ее сладостную сень. Превосходно сказано. Но вот новорожденный младенец, откинув голову, приоткрыв рот, смежив в блаженстве веки, дремлет сутки напролет. От каких терний, от каких злосчастий отдыхает он? Неужели это все молочная кислота? А что заставляет спать целый день дряхлого старца? Почему и мы с вами клюем носом в автобусе, вместо того, чтобы наблюдать в окно быстро текущую жизнь, хотя проспали перед тем сном праведника всю ночь, а утром выпили для бодрости две чашки кофе? Ни яду днем у нас взяться еще неоткуда, ни усталости. А от каких таких тягот отдыхает целый день наш кот, свернувшийся калачиком в кресле, а суслик, который и вовсе погружается в спячку на 9 месяцев, не забывая и в оставшиеся 3 спать каждую ночь? Может быть, сон — не отдохновение от терней и камней бодрствования, а просто другая форма жизни, имеющая на существование те же права, что и бодрствование, или нет, даже больше прав, не равноправная форма, а первичная? Может быть, сон — это, так сказать, исходное состояние жизни, а бодрствование — состояние вторичное, вынужденное, а потому и не слишком-то желанное? Нечто подобное приходило в голову великому австрийскому врачу и психологу Зигмунду Фрейду. Сон — это такое состояние, в котором я ничего не хочу знать о внешнем мире, — пишет он. Я ухожу от этого мира, говоря ему: «Я хочу спать, оставь меня в покое». Очевидно, психологическая цепь сна — отдых, а его психологический признак — потеря интереса к внешнему миру. «Мир, в который мы явились, так неохотно, — продолжает Фрейд, — мы не в силах переносить долго, без перерыва, и мы время от времени возвращаемся в состояние, в котором находились до появления на свет. Мы создаем себе условия, сходные с теми, которые были во время нашего пребывания в материнской утробе. Тепло, темно и тихо, а некоторые, чтобы заснуть, еще сворачиваются калачиком. Мир словно владеет нами, взрослыми, не вполне. На 1/3 мы еще не родились, и всякое пробуждение утром подобно новому рождению. Будто заново родился, говорим мы, хорошенько выспавшись. В этом заключена и верная оценка, и ложная. Ибо, хотя новорожденный и не утомлен, сомнительно, чтобы он был доволен. Перед нами отчетливо вырисовываются 2 противоположные точки зрения на психологическое назначение сна. Одно выражает Лихтенберг: для того, чтобы выступать в роли венца творения, человек должен на время превращаться в растение. Иными словами, мы спим, чтобы лучше бодрствовать. На другой точке зрения стоит Фрейд: мы спим, потому что бодрствование не доставляет нам удовольствия. Эту точку зрения Томас Манн развивает до всех возможных пределов. «Я помню, — говорит он, — как любил сон и забвение в ту раннюю пору, когда забывать мне, вероятно, еще было нечего. И я, пожалуй, могу сказать, благодаря какому впечатлению эта моя бессознательная склонность преобразилась в осознанное пристрастие. Случилось это, когда он впервые услыхал сказку о человеке, который с каким-то безрассудным упорством стремился использовать время, чтоб проклял сон. Человеку этому небеса даровали страшное преимущество перед другими. Они лишили его физической потребности в сне. В глазницах его словно застыли серые камни, и веки его никогда больше не опускались. невозможно рассказать во всех подробностях, как раскаивался этот человек и как под бременем проклятия влачил свою жизнь, пока смерть не принесла ему избавления. Томас Манн помнит только, что в день, когда он услышал эту сказку, он едва мог дождаться, пока окажется в постели и останется один, чтобы броситься в объятия сна.